когда бросают кого-то, с кем прожил всю жизнь. Обычно это делается именно сразу, потому что иначе это вообще невозможно. Я помогаю ей сделать то, что она хочет сделать. Но одна без помощи не может. Ясно? Не так, чтобы очень. Она успокоится, соберется с мыслями. Скоро, завтра. Завтра? Здесь? Да. Вы продержите ее всю ночь? Да. А если он придет? Едва ли. Ты ведь меня спрашивал? Так вот, могу ответить, я его не приглашал. О, черт, что же он подумает? А мне в высокой степени плевать, что он подумает. Чем хуже подумает, тем лучше. Пусть думает все, что способно ему подсказать его гнусное воображение. Это и значит разрушить до основания. Да, ну и ну. И после паузы. По-моему, это непристойно. И мне не нравится, что вы говорите о ней, как будто она ребенок или душевнобольная. Я пошел купаться. Титус, не думай обо мне плохо, понимаешь? Да я не думаю о вас плохо. В каком-то смысле вы даже повергаете меня в восхищение. Просто сам бы я так не мог. Ты не побежишь за письмом? Нет. Да теперь уж, наверное, и поздно. И от меня не убежишь. И от вас не убегу. И вышел через заднюю дверь. На улице свет уже померк. Тени от скал тянулись по траве длинные-длинные. Я не стал смотреть на часы. Я подсел к Хартли. Она отняла руки от лица и сидела мешком, уставясь глазами в стол. Надорванный вырез платья отогнулся треугольником. Мне был виден глубокий красноватый мазок загара от шеи вниз. Был виден ее бюстгальтер и округлость стянутых им грудей, и ее частое, почти горячечное дыхание. Это и вправду было непристойно. С той самой минуты, как возник мой план, я был намерен удержать Хартли здесь, если потребуется силы. Но подробностей я себе не представил, и почему-то надеялся, что стоит ей увидеть в моем доме Титуса, и в ее психике произойдет скачок, интуиция, нужная догадка. Она увидит свою свободу и возможность жить со мной и с Титусом. А уж если впереди замаячит свобода, вполне можно надеяться, что она придет ко мне, даже при том, что Титус — величина неизвестная, и нельзя знать, как он распорядится собственной свободой. Но, пожалуй, я, вдохновленный его столь своевременным появлением, действительно поторопился. Последние полчаса были так ужасны, что решимость моя поколебалась, и мне стало казаться, что лучше, пожалуй, все же отправить ее домой. Но как теперь это сделать? Бен почти наверняка вернулся и прочел мое письмо, и моя затея так блестяще удалась, что я и сам оказался в ловушке. Теперь я посмотрел на часы. Было 10:25. Я взял ее руки, положил их одну на другую и прикрыл своей. Потом заглянул ей в лицо, она не плакала. С невыразимым облегчением я встретил не тот злой, тревожный взгляд, которого так страшился, а другой взгляд, спокойный, мягкий и задумчивый. И она хоть и была грустна, но казалась моложе, больше напоминала себя прежнюю и выглядела живее, умнее, не такой апатичной. Я снова почувствовал себя увереннее. Возможно, это в ней проснулась свобода. Возможно, мои расчеты оправдались. Хартли нужно лечить, вылечить ее душу. И в эту минуту я решил, что проявить сейчас слабость было бы роковой ошибкой. Нет, я должен идти напролом, должен быть тем героем, что поверг Титуса в восхищение. Я не отпущу тебя, Хартли. Ни сегодня, ни вообще никогда. Сегодня-то тебе, во всяком случае, нельзя возвращаться. Письмо перехватывать поздно. Он его уже прочел. Пусть думает, что хочет. Зачем тебе ему лгать, бояться его? Мне это так больно, просто невыносимо. И Титусу тоже. Титус хочет быть с тобой, а с ним нет. Скажи сама. Что из этого следует? Титус мне по душе, а я ему. Почему бы Титусу не быть моим сыном? Почему бы тебе не быть моей женой? Это судьба, Хартли, судьба. Почему Титус объявился именно сейчас? Почему он пришел ко мне? Почему я вообще здесь оказался? Видишь, как поразительно все сошлось.